председателем которой является маститый Олаф Стейплдон. Ввиду повсеместной растерянности и беспокойства, вызванных предложением Никлауса, комитет считает очень важным привлечь к проекту внимание всех состоятельных людей мира, чтобы те не попались на удочку шарлатанам, проводящим сквозь отверстия небольшого диаметра не живых, а мертвых верблюдов. Эти личности, у которых еще поворачивается язык называть себя учеными, на самом деле всего лишь мошенники, охотящиеся за простаками. Действуют они крайне примитивно. Погружает верблюда в растворы серной кислоты все меньше и меньшей концентрации, затем, превращая образовавшуюся жидкость в пар, они в таком виде пропускают ее через игольное ушко и думают при этом, что совершили чудо. Как ясно каждому, эти лжеученые потерпели полную неудачу, и финансировать их деятельность бессмысленно. Нужно, чтобы верблюд был живым как до, так и после невозможного перемещения. Вместо того, чтобы изводить тонны свечей и тратить деньги на сомнительную благотворительность лицам, заинтересованным в вечной жизни и отягощенным лишними капиталами, следует остановить свой выбор на превращении верблюда в поток элементарных частиц. Оно научно, красиво и в конечном счете выгодно. Говорить об излишней щедрости в случае подобном этому абсолютно неуместно. Здесь просто надо закрыть глаза и пошире открыть карман, твердо зная, что все расходы возместятся сторицей. Награда будет одинаковой для всех вкладчиков. Сейчас важно внести свой вклад как можно скорее. Какая общая сумма потребуется, станет известно лишь при завершении эксперимента, исход которого, вообще говоря, предсказать невозможно. И профессор Никлаус со свойственной ему честностью соглашается работать только если смета будет достаточно гибкой. Вкладчики должны терпеливо и не один год выплачивать свои взносы. Нужно будет нанять тысячи техников, администраторов и рабочих. Придется создать региональные и национальные подкомитеты. И должно быть не только предусмотрено, но и разработано во всех деталях положение о преемниках профессора Никлауса, поскольку реализация проекта, как вполне разумно предположить, может растянуться на несколько поколений. В этой связи не лишнее указать на преклонный возраст профессора. Как любое человеческое начинание, эксперимент Никлауса допускает два возможных исхода – провал или успех. Успех Никлауса, помимо того, что он разрешит проблему их личного спасения, превратит финансировавших этот мистический эксперимент в акционеров сказочной по своим возможностям транспортной компании. Будет очень легко разработать практичный и экономически выгодный способ превращать людей в пучки элементарных частиц. Растворенные в молниях, люди завтрашнего дня за какое-нибудь мгновение и без малейшего риска будут перемещаться на огромные расстояния. Но еще более многообещающим представляется возможный провал. Если Арпад Никлаус и в самом деле фабрикант химер, и на нем оборвется целый род обманщиков, гуманитарное значение его труда от этого только возрастет. Ничто тогда не помешает ему войти в историю в качестве главного инициатора превращения капиталов в пучки элементарных частиц, и богачи, оставаясь один за другим без средств, целиком ушедших на выплату взносов, будут легко входить в Царство Небесное через узкую дверь, игольное ушко, хотя верблюд в нее не прошел. Фредерик Браун. Кукольный театр. Ужас пришел в Черрибелл после полудня, в один из невыносимо жарких дней августа. Возможно, некоторые слова тут лишние. Любой августовский день в Черрибелле, штат Аризона, невыносимо жарко. Черрибелл стоит на 89-й автомагистрали, миль на 40 южнее Тусона и миль на 30 севернее мексиканской границы. Две бензозаправочные станции по обе стороны дороги, чтобы ловить проезжающих в обоих направлениях, универсальный магазин, таверна с лицензией на вино и пиво, киоск, ловушка для туристов, которым не терпится поскорее обзавестись мексиканскими сувенирами, пустующая палатка, в которой прежде торговали рубленными шницелями, да несколько домов из необожженного кирпича, обитатели которых — американцы мексиканского происхождения, работающие в Ноголесе, пограничном городке к югу от Черрибелла, и бог знает почему предпочитающие жить здесь, а на работу ездить, причем некоторые на дорогих фордах. Вот что такое Черрибелл. Плакат над дорогой возвещает: Черрибелл, НАС 42. Но, пожалуй, плакат преувеличивает. НАС умер в прошлом году. Тот самый НАС Андерс, который в ныне пустующей палатке торговал рубленными шницелями. И правильной теперь была бы цифра 41. Ужас явился в Черрибелл верхом на ослике, а ослика вел древний седобородый и замурзанный крот-старатель, назвавшийся потом Дейдом Грантом. Имя ужаса было Гарвейн. Ростом примерно в 9 футов, он был худ, как щепка, так худ, что весил наверняка не больше 100 фунтов, и хотя ноги его волочились по песку, нести на себе эту ношу ослику старого Дейда было, по-видимому, совсем не тяжело. Как выяснилось позднее, ноги Гарвейна бороздили песок на протяжении 5 с лишним миль. Однако это не принесло ни малейшего ущерба его ботинкам, больше похожим на катурны, кроме которых на нем не было ничего, если не считать голубых, как яйцо малиновки, плавок. Но ни рост и ни сложение делали его страшным. Ужас вызывала его кожа, красное, точно сырое мясо. Вид был такой, как если бы кожу с него содрали, а потом надели снова, но уже вывернутый наизнанку. Его череп и лицо были, как и весь он, продолговатыми и узкими. Во всех других отношениях он выглядел человеком или, по крайней мере, похожим на человека существом, если только не считать мелочей, вроде того, что его волосы были под цвет его плавок, голубых, словно яйцо малиновки, и такими же были его глаза и ботинки. Только 2 цвета — кроваво-красный и светло-голубой. Первым заметил их на равнине, приближающихся со стороны восточного хребта, Кейси, хозяин таверны, который только что вышел через заднюю дверь своего заведения, чтобы глотнуть пусть раскаленного, но все же чистого воздуха. Они в это время были уже в ярдах 100 от него, и фигура верхом на ослике сразу же поразила его своим странным видом. Сначала только странным. Ужас охватил его, когда расстояние уменьшилось. Челюсть Кейси отвисла и оставалась в таком положении до тех пор, пока странная троица не оказалась от него ярдах в 50. Тогда он медленно двинулся к ней. Некоторые люди бегут при виде неизвестного, другие идут навстречу. Кейси принадлежал к числу последних. Они были еще на открытом месте, в 20 ярдах от задней стены его маленькой таверны, когда он подошел к ним вплотную. Дейт Грант остановился и бросил веревку, на которой он вел ослика. Ослик остановился и опустил голову. Человек, похожий на жердь, встал, то есть просто уперся ногами в землю и поднялся над осликом. Потом он перешагнул через него одной ногой, на мгновение замер, упираясь обеими руками в его спину, а потом сел на песок. «Планета с высокой гравитацией», — сказал он, — «долго не простоишь». «Где бы мне, приятель, водички раздобыть для ослика?» — спросил у Кейси старатель. «Пить верно хочет бедняга. Бурдюки и другое пришлось оставить, а то бы разве довез?» И он ткнул оттопыренным большим пальцем в сторону красно-голубого страшилища. А Кейси только теперь начал понимать, что перед ним самое настоящее страшилище. Если издали сочетание этих цветов пугало лишь слегка, то вблизи кожа казалась шершавой, покрытой сосудами, и влажной, хотя влажной вовсе не была, и провалиться бы ему на этом самом месте, если она не выглядела содранной со страшилища, вывернутой наизнанку и снова надетой, а то просто содранной, и все. Кейси никогда не видел ничего подобного и надеялся, что ничего подобного больше никогда не увидит. Он услыхал позади себя какое-то движение и обернулся. Это были другие жители Чарибала. Они тоже увидели и теперь шли сюда, но ближайшие из них, двое мальчишек, были еще в десятки ярдов от Кейси. «Мальчики, воды для ослика!» — крикнул он им. «Одно ведро! Быстро!» Потом он вновь повернулся к пришельцам и спросил их, «Кто вы такие?» «Меня звать Дейт Грант», — ответил старатель, протягивая руку, которую Кейси машинально взял. Когда Кейси ее выпустил, она, взметнувшись над плечом старателя, показала большим пальцем на сидевшего на песке. «А его, говорит, звать Гарвейн. Космач, что ли?» «И какой-то министр!» Кейси кивнул человеку жерди и был рад, когда в ответ последовал кивок, а не протянутая рука. «Мое имя Мэнюэл Кейси», — сказал он. «Что он там говорит насчет космача какого-то?» Голос человека жерди оказался неожиданно глубоким и звучным. «Я из космоса, и я полномочный министр». Как это неудивительно, Кейси обладал довольно широким кругозором и знал оба эти выражения. Что же касается второго из них, то Кейси, вероятно, был единственным человеком в Чарибале, кому был понятен его смысл. Тот факт, что он поверил обоим этим заявлениям, был, учитывая внешность его собеседника, менее удивительным, чем то обстоятельство, что Кейси вообще знал, о чем идет речь. «Чем я могу быть вам полезен, сэр?» — спросил он. «Но прежде всего, не перейти ли нам в тень?» «Благодарю вас, не надо. У вас немного прохладнее, чем мне говорили, но я чувствую себя великолепно. На моей планете так бывает прохладными весенними вечерами, а если говорить о том, что вы могли бы для меня сделать, то вы можете сообщить вашим властям о моем прибытии. Думаю, это их заинтересует». «Да», — подумал Кейси, — «тебе посчастливилось напасть на человека, полезнее которого в этом смысле не найдешь, и на 20 миль вокруг».